Серафима тихо плакала, стоя в дверях кухни. Шорин деловито тыкал вилкой в кусочки свеклы, а за окошками столовой высвистывала пурга и хлестала снегом в мелко дребезжащие стекла. И в здании штаба стекла дребезжали еще сильнее, чем в столовой минно-торпедного полка. Штаб стоял на взгорье, пурга неслась по заливу и злобно колотила снегом в большие стекла. «Что там еще?» — спросил командующий. «Перехват», — сказал Зубов. Командующий молча смотрел на Зубова. «Каким-то диспетчером, черт их знает», — сказал Зубов. «Вот, береговым постам сектора Z, постам особой службы литера, постам особой службы литер Д. Экстренно. Русский торпедоносец упал в районе 94 бис и 93 основной. В случае, если трупы русских летчиков будут выброшены на берег, одежду подвергнуть тщательному осмотру. Обнаруженные документы припроводить оберкоменданту сектора Z для доставки в штаб Норд-5». Командующий слушал, отворотившись к окну. Там шумело, царапало, шипела пурга. Зубов стоял неподвижно. «Какие прогнозы погоды?» Погодя, спросил командующий. «Работать вряд ли придется», — ответил Зубов. «Разведчиков с рассветом во всяком случае пошлем. Есть. И наградные листы принесите». Он прошелся по кабинету из конца в конец, сморщился и вдруг пожаловался. «Не могу себе простить, что отпустил этого подполковника. Курочку. Не могу». Зубов по-прежнему стоял неподвижно. Глава 3. Корпус 6. Квартира 6. Опять они стояли на балконе. Сухо снег несся в серых сумерках. А там наверху все было заполнено мощным и густым гуденьем. «Все», — сказала наконец Шура, — «прошли». Она закрыла дверь на балкон, зажгла свет в комнате. Лицо у нее теперь было совершенно белое. Вера Васильевна, она приехала сюда всего 2 дня назад к своему мужу, начальнику артиллерийских мастерских, села в качалку, а Шура с маленьким на руках ходила по комнате. Когда зазвонил телефон, они вздрогнули все трое и все переглянулись. 1:11 слушает», — сказала Шура в трубку. И улыбнулась. Потом сдвинула брови и закричала. «Как через 2 часа? Не раньше? Нет, вы позовите его самого к телефону». И опять улыбнулась. «Ну что там?» — спросила Настя, тоже счастливо улыбаясь. Шура закрыла трубку рукой и сказала, что, наверное, разбор операции. И что пусть Веселаго придет домой, пусть только придет. Потом спросила в трубку. «Значит, в 10? У меня совсем тесто перетиснет, поняли?» «Да, оладьи!» И закричала. «Послушай, Белобров, послушай, тут для тебя рассвет на Москве-реке передавали, и для гвардии подполковника вальс из Онегина по заявке из дома флота. Ты слушаешь?» «Слушаю», — ответил Белобров и замолчал. «Значит, в 10 точно, без обмана». «Есть», — ответил Белобров. «Ну, пока. Будь здорова, Шурочка». Шура повесила трубку и поменяла маленькому пеленку. Потом поставила корзинку на диван и сказала, сердито поблескивая глазами, «Выпьем давайте вина, потому что если каждый раз из-за них нервничать, то и помешаться нетрудно. У меня была одна такая знакомая, все у нее нервы да нервы, так и говорила, я живу одними обнаженными нервами. Но муж, не будь глуп, нырнул на казарменное положение и домой носа не казал. Вылечилась от нервов. Приглашай за стол. Винегрет у нас всегда очень вкусный, это все говорят. И вообще не надо об этом думать. Зачем об этом думать? Война и война. Они военные люди и воюют. У нас командующие очень добрые, потому что, если по-честному, то нас отсюда надо всех выгнать, жен. Понаехали, действительно, только на нервы действуем. Выпей, Настасья, сразу страдать перестанешь». Вера Васильевна спросила, много ли в гарнизоне жен. «Да нет».